В доведенной до отчаяния разбоями и беззаконием в стране стали распространяться слухи, что Францию может спасти в противовес плотскому греху только девственница. Нелепость этих слухов была очевидной, так как женщина вообще в средневековом обществе считалась не совсем полноценным человеком, ну а девственность предполагала совсем уж юный возраст, в котором девочка еще не очень соображала, что к чему. Но чем абсурднее были слухи, чем невероятнее, тем сильнее в них хотелось верить, потому что Францию могла спасти только чудо. И чудо это пришло. Зажиточная крестьянская семья Дарк имела помимо Жанны еще двоих сыновей и двоих дочерей. Жили дружно. По обычаям того времени свято верили в Бога, пасли скот. Жанна ничем не выделялась своих братьев и сестер. Может быть, была более жалостлива, более наивна, более склонна к мистицизму и очень набожна. Она любила часами простаивать в церкви, с умилением слушала проповедь священника. Отстранение Карла VII от власти Жанна восприняла как личное несчастье. По-видимому, ее отзывчивое сердце вообще было не в состоянии пройти мимо любой несправедливости. Этот божеский дар, сострадание, развился у крестьянской девушки до одержимости, до высот, которые уже недосягаемы простому обывателю. Страдая о бедах родной земли, Жанна переносилась в мир видений. Однажды она услышала, что архангел Михаил, святые Маргарита и Екатерина призывают именно ее на трудный подвиг во имя Отечества. Вначале она рассказывала о своих видениях родным, те только удивлялись, насколько точно неграмотная юная дочка обозначила им свою цель – освободить Орлеан и короновать дофина в Реймсе. Явление Богоматери окончательно убедило Жанну в своем высоком предназначении. Вместе с дядей девушка попадает в замок Вокулер, где в это время располагался двор опального короля Карла, и комендант замка доложил хозяину о странной посетительнице. С одной стороны, смешно, что король никак не прореагировал на посещение Жанны. Находившийся в изоляции, оставленной всеми, Карл не каждый день получал предложение о помощи. С другой, смешно, если бы он прореагировал. Что может предложить реально эта хрупкая, маленькая, безграмотная девушка? Только чудесно можно назвать последующее везение орлеанской девы. Силы провидения действовали. Конечно же, через женщину, 19-летнюю любовницу короля Агнесу Сорель. Благодаря ее настойчивости 29 февраля 1429 года крестьянская девушка появилась в Шиноне, в резиденции Карла VII. Весь двор и духовенство собрались взглянуть на небесную посланницу. Карл стоял в толпе придворных. Ничем не отличаясь от них, но по преданию, Жанна, никогда его не видевшая, обратилась прямо к нему. Девушка произвела сильное впечатление на придворных своими зажигательными речами. Казалось, ее устами говорили какие-то другие, более влиятельные силы. Однако нерешительный, слабовольный Карл сомневался, справедливо боясь дальнейшего ухудшения своего положения. Решили подойти к делу научно. Собралась комиссия из авторитетных теологов, которая удостоверила, что Жанна вполне добрая католичка. Адамский комитет под предводительством тещи Карла Иоланта Арагонской засвидетельствовал ее девственную чистоту. Наконец, король вручил Дарк знамя с гербом французского царствующего дома и дал небольшой отряд, в котором находились знаменитые рыцари, а также братья-девственницы Жан и Пьер. Первой победой боевой дружины стала доставка подкреплений и продовольствия в осажденный Орлеан. Удача экспедиции сразу же составила славу Жанне. Со скоростью света по всей страдавшейся Франции распространились слухи о том, что появился, дескать, ангел небесный, призванный на спасение отчизны. Под знамена Орлеанской девы стали стягиваться значительные силы со всей страны. Необходим был только символ, который объединил бы всех патриотов, и он появился. Прежде чем приступить к военным действиям, Жанна направила в лагерь осаждавших Орлеан англичан записку. «Англичане, вам не имеющим никаких прав на французскую корону, царь небес через меня приказывает снять осаду и вернуться на родину, иначе мне придется начать войну, о которой вы вечно будете вспоминать». Подписано. Иисус, Мария, Жанна-девственница. 18 июня 1429 года враги бежали в паническом страхе, и все среднее течение Луары было очищено от ненавистных британцев. В бою Жанна производила незабываемое впечатление. В блестящих рыцарских доспехах, на вороном коне, с развивающимися белокурыми волосами, со знаменем в руках, абсолютно уверенная в своей безопасности, она увлекала за собой воинов, всегда появлялась там, где ряды французов начинали колебаться. Чувствуя всеобщий энтузиазм, и Карл, наконец, предпринял решительные поступки. Он двинулся в Реймс, где Жанна предполагала его короновать на французский престол. Все попутные крепости сдавались почти без боя. Карл с удовольствием пожинал плоды побед юной девушки. 16 июля, во время торжественного коронования, Жанна д'Арк стояла рядом с Карлом. После совершения обряда, миропомазания, охваченная экстазом, девушка бросилась, рыдая, к ногам короля. «О, благороднейший король! Теперь свершилась воля Всевышнего, повелевшего мне привести вас в ваш город Реймс и принять святое миропомазание, чтобы все узнали истинного властителя Франции». Она исполнила возложенную на нее божественным промыслом миссию. И после этого ее энергия словно иссякла. По одним сведениям, Жанна попросила Карла отпустить ее домой. По другим, она сама вызвалась завершить борьбу за освобождение Франции. Так было или иначе, но известно, что энтузиазм не бывает продолжительным. У девушки больше не было сил держать в постоянном накале религиозно-патриотическое воодушевление тысячи людей. Начались неудачи. При осаде столицы Жанна потерпела первое серьезное поражение и к тому же была ранена. Неблагодарная молва с той же скоростью, с какой бежала по стране ее слава, разнесла весть о том, что Орлеанская дева вовсе не столь всесильна, как казалось. Весной 1430 года девушка попала в плен. К стыду короля, ни он сам, ни его армия, если не считать горстки храбрецов, преданных своей вдохновительнице, не предприняли ни одной попытки спасти Жанну д'Арк. Английские власти выдали Орлеанскую деву суду Инквизиции, которая обвинила ее в колдовстве и пособничестве дьяволу. Но даже под пытками Жанна сохраняла ясность мысли и достоинства. Когда у нее спросили, верит ли она в свое призвание по милости Божией, то, конечно, хотели ее смутить и поставить в тупик, ибо ответь она утвердительно, ее можно обвинить в гордыне, в самозванстве. А если она ответит отрицательно, значит, признает за собой обман. Она ответила просто: «Если нет, да будет угодно Господу укрепить во мне эту веру. Если же да, пусть он ее поддержит во мне». Будучи не в состоянии уличить Жанну в колдовстве, ее обвинили в самовольном сношении с небесными силами и ношении мужского костюма, запрещенного соборными постановлениями. Девушка обратилась к папе, но пока от него шел ответ, ее сожгли на костре в Руане. 30 мая 1431 года. Ее родственники, братья Жан и Пьер, получили от короля в награду дворянские титулы и земли, а имя Жанны стало обрастать легендами и слухами. Долго еще появлялись на французской земле лже-Жанны, желавшие стяжать славу великой девственницы, но никому еще не удавалось повторить подвиг самоотречения, на который чудесным образом оказалась способна юная девушка из французской провинции. В конце заметим, что мы представили здесь классическую версию происхождения и жизни Жанны д'Арк. В настоящий момент некоторые французские историки не без основания утверждают дворянскую родословную девушки, а кроме того, доказывают, что вместо нее на костре сожгли подставное лицо, что якобы и породило множество легенд о том, что Жанна жива. Но, по-видимому, открыть истину уже не удастся.